Глава 22. Дима. Я всегда считал, что у меня высокий болевой порог. Ну, знаете, тот самый пресловутый самоконтроль, которым ты машешь как флагом, когда вокруг рушится все, включая здравый смысл. Но вот теперь, глядя на экран телефона и читая переписку с Мишей, я понял. У меня не болевой порог, а синдром идиота. Потому что только идиот мог всерьез подумать, что Милана просто потеряется, исчезнет, уедет в Париж шопиться и забудет о Юле. Миша, ты в курсе, что твоя невеста роется в грязном белье Журавлевой? Через адвоката пыталась узнать, на кого оформлен бизнес, разговаривала с ее бывшими клиентами. И, внимание, заказала фальшивый отзыв. «Дима, ты в танке или мне с рупором к тебе подъехать?» Меня тряхнуло. Не от злости, от ярости. Ледяной, спокойной, такой, которая не кричит, не орет, а просто сносит все на своем пути. Я побелел и одновременно обдался кипятком от осознания, что Юля могла даже не знать, что она в это втянута, что она уязвима, а я в стороне. Через минуту я уже влетал в подъезд Миланы, пропуская охранника, который поперхнулся. «Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич!» Потому что увидел мое лицо. Подъезд, конечно, как и полагается домику светской львицы, был не подъездом, а входом в музей современного эгоцентризма. Мраморные полы, зеркала в золоченых рамах, подсветка с датчиками движения. Все сияло, как зубы Миланы после профчистки. Даже коврик у лифта был с монограммой. Я только не понял, ее инициалами или отеля, в который она себя считает главной звездой. Я поднялся по лестнице. Не было сил ждать лифта. Влетел в квартиру. Она сидела на диване, с маской на лице. Листала планшет. Вся такая неотразимая. А вот квартира... Квартира — это вообще отдельная история. Белые стены, белый глянец, белые диваны, белое все. Настолько вычурно, безжизненно, что мне казалось, будто я попал в фотостудию, а не к человеку домой. Ни одной фотографии, ни одной живой вещи. Только свечи, книги с пустыми страницами. Ну точно, кто их будет читать? И цветы, которые пахли не цветами, а бутиком. Все вылизано до последнего миллиметра. Как будто здесь никто не живет. Только иногда заходит снять сториз для социальной сети. Именно тут я должен был провести жизнь? Среди ароматических палочек, которые воняют, как бабушкина туалетная вода, и стеклянных столиков, у которые постоянно бьешь мизинец. Нет уж, с меня хватит. «Милана», — сказал я ровно, — «у нас серьезный разговор». Она даже не подняла голову. «О, привет. Я тебя ждала. Ты видел новую подборку на Брайдис? Нам нужно обсудить цветы. Бело-золотая гамма выходит из моды». «Ты копаешь под Юлю?» Вот теперь она посмотрела. Подняла бровь, как будто я спросил, добавила ли она кориандр в суп. «А ты о чем?» «Не начинай. Ты прекрасно поняла. Звонишь ее бывшим клиентам, пытаешься нарыть компромат. Ищешь слабые места, через адвоката копаешь юридическую информацию по бизнесу. И это все за моей спиной». Милана помолчала. Потом медленно сняла маску, аккуратно сложила салфетку и положила ее рядом. «Это просто проверка. Кто она, откуда, на что способна?» «Это тебе не кастинг для домработниц. Она человек, и тебе никто не давал права вмешиваться в ее жизнь». «Она вмешалась в мою», — повысила голос Милана. «Сама. Пришла, флиртует с тобой, строит глазки. Да ты с ней как с любимой кошкой. А я кто?» «Ты?» — я прищурился. «Ты та, с кем я по дурости согласился на помолвку, чтобы от меня отстали родители. Но знаешь, что хуже всего? Даже в самых кошмарных снах я не представлял, что ты способна на такую низость». «Я просто защищаю то, что мое». «Я тебе не вещь», — сорвался я. «Ты хочешь знать правду? Я Юлю любил. Люблю, наверное, до сих пор. А тебя терплю. потому что это все давно уже превратилось в фарс. Ты, твои туфли, свадьба, рестораны, цветы — это игра в миллионерскую идиллию. Все фальшь. Ее глаза округлились. В уголках губ задрожала ярость. «Ты заявляешь это перед свадьбой?» «Свадьбы не будет», — процедил я. И вот тогда началось. Милана взвилась, закричала, начала кидаться подушками. Одну я поймал, вторую пропустил. Она бегала по комнате, орала, что расскажет папе, что уничтожит наш бизнес, что Юлька твоя не знает, с кем связалась. «Угрожай сколько хочешь», — бросил я, направляясь к выходу. «Только запомни, в следующий раз, когда ты тронешь Юлю, я забуду, что был с тобой вежлив». «Дмитрий Самсонов, ты не посмеешь так со мной поступить? Я...» «Ты красивая упаковка, Милана, но я не твой подарок». Дверь захлопнулась. Я стоял в коридоре. Сердце билось, как бешеное. Вот и все. Все. Я, наконец, сделал первый настоящий шаг. Ни назад, ни в бок, ни по шаблону, а туда, где меня ждала настоящая жизнь. Пусть с трудностями, пусть с истеричными невестами и отцом, который завтра будет орать в телефон до хрипоты. Но я был готов. Готов защищать Юлю, себя и то, что между нами. Пусть даже сам еще до конца не понял, как назвать это чувство.